Глава вторая. Царство Медное. Брусчатка из обожженной глины, терракотового цвета. Она ведет к медным воротам. Те в вышину 4 метра, под стать забору, который тянется за край горизонта. Сирин, Гамают, Алканаст. Это рельефное изображение на вратах. Лада ощупывает их, чтобы запомнить не только глазами. Металл нагрелся, и пальцем тепло. Жар-птица. Лада натыкается пальцем на рисунок еще одной птицы. Кентавр. Надо же, совсем из другой мифологии. Это полкан. Получеловек-полуконь. Поправляет Хлад. Его рука ложится поверх Ладиной, и от этого мурашки бегут по телу, а сердце ухает всполошенной совой. Здесь очень красиво. От его слов Лада приходит в себя. Хватит пялиться, надо толкнуть дверь и войти. Его там ждут, там основная цель путешествия. Не хочется задержаться. Лада проводит по волосам и достает цветок. Протягивает его Ладу. Подснежник. Его голос дрожит. Союз зимы и весны. Хлад отдает ей фенечку, сплетенную из зеленой и красной нити. Когда понадобится помощь, порви ее. Не люблю ходить в должниках. Он долго, очень долго осматривается в Ладу, а потом целует прямо в губы. Она чувствует вкус меда и каркамода. Голова кружится. В глазах темнеет, а сердце замирает испуганной мышью. Это длится мгновение, а после Хлад уходит прочь. Лада и Катя остаются одни. Лада толкнула ворота. Они медленно сдвинулись со страшным скрипом. Похоже, их давно не смазывали. И тут же обилие рыжего хлынуло на девушку. Ошеломило и наполнило сердце страстью. Кто хоть раз видел волшебное царство, всегда будет стремиться попасть туда хоть раз. Пламенеющие листья клена, огненные иглы сосен. Трава цвета ржавчины. Будто взяли красный, немного желтого цвета, смешали, а потом разбрызгали повсюду. Ярко-синее небо. Она застонала. Ну почему? Почему у нее нет собственного фотоаппарата, а телефон разрядился? И почему она обделена талантом художника? Вот бы мама это увидела. Она бы смогла бы... раньше. Рядом охнула Катя. Красиво. Ее перебили. Да, будь бы здесь засада, вас бы перестреляли, как куропаток. Недовольно пробасил Яровит. Лада перевела взгляд вниз и завизжала от радости. Свои! Встретились! Она бросилась к ним и принялась обнимать. «Ой, Есенька здесь!» А тот уже заметил Катю. Подошел к ней и так серьезно, по-мужски сказал. «Не теряйся больше!» И протянул заколку. Катя сразу же разревелась и схватила брата. Посвист заметил. «Надо что-то решать с детьми. С нами им оставаться незачем». Лада застыла. «Ничего нельзя сделать». Яровит отрицательно покачал головой. «Ничего. Хорошо, тогда я прощусь с ними». Лада обняла Сеньку и Катю. Что сказать им, она не знала. Все слова казались пошлыми и незначительными в этот момент. Что Лада рада, что они познакомились? Да фиг с этим, лучше бы дети остались живы. Что у них будет все хорошо, еще глупее. Яровит достал клубок Бабы-Яги и произнес. «Сенька, слушай, сейчас перед тобой появится дорога. Возьми сестренку за руку и идите, никуда не сворачивая. Там увидите женщину, она добрая. Она отведет вас в Ирий. Это чудесное место». Бог воинов кинул клубок на землю. Перед путниками показалась узкая тропа. Она была серая, точно от пыли. Все вокруг скрывалось в тумане. «Понял?» – уточнил Яровит. Сенька кивнул. Он поцеловал Ладу в щеку, за руку простился с мужчинами и повел Катю по дорожке. Вскоре дети скрылись из вида. Тропа тоже пропала. Лада всхлипнула. Леля одобряюще похлопала ее по спине. «Им так будет лучше. Я бы хотела, чтобы они не умирали. Слезы не желали останавливаться». «Все бы это хотели», – отрезал Яровит. «Но без смерти нет места новой жизни. Вечный бег колеса. Как-нибудь их души вернутся в мир живых. А пока рассказывай, что там было». Да, он был прав. Но жаль, что некоторые вещи не подвластны даже богам. «Давайте только сперва поедим», – попросила Лада. «Сутки во рту ничего не было». «Я в тебе не сомневался», – расхохотался Лель. «Война войной, но обед по расписанию». Посвист вручил Ладе ее рюкзак. Оказывается, они ее нашли после боя. Ночницы, как захватили девушку, сражаться перестали, быстро исчезли. Пообедав, Лада спросила про Круна. Яровит потемнел лицом. Закопали там же. Он глубоко вздохнул. Хорошая смерть. В бою. Все лучше, чем от дряхлой старости. Только мы остались без острых глаз, а это плохо. Лада поведала о своих злоключениях. Яровит особенно заинтересовался ее попутчиком. «Странный у него дар», – произнес Бог воинов. «Создавать живое из снега. Никогда такое не видел». Хотя птица нас выручила. Знали, где тебя ждать. Он сказал, что его мать из Берендеева царства. «А как ты сказал, его зовут?» – уточнил Посвист. «Я не говорила», – ответила Лада. Почему-то она решила умолчать об этом и о том, что они с Хладом пробирались через временные аномалии. Не так это важно. Главное, она дошла. «В общем, у нас всего сутки», – подытожил Яровит. «Должны успеть. Но времени на разговоры и отдых нет». У Лады немного отлегло. Бог воинов слово на ветер не бросает. Значит, все у них получится. Идти по медному царству все равно, что видеть сон. Сосны с рыжей хвоей в подтеках янтарной смолы соседствовали с краснобурыми елями. По ним прыгали белки, исполняя акробатические трюки в воздухе. Оранжевыми гроздями полыхала рябина. Пожухлая трава шелестела сухими голосами. Среди нее яркими пятнами цвели бархатицы и герберы. Ладе хотелось сорвать цветок, лист, травинку, чтобы набить красотой карманы, чтобы унести отсюда хоть капельку чуда. Если бы у нее было время, она бы легла на землю и долго-долго смотрела бы в небо, на уходящие ввысь стволы деревьев. Потому что невозможно видеть это и оставаться равнодушным. «Как-то легко идем», – Посвист, казалось, не замечал очарования Медного Царства. Его заботило другое. «Тоже так думаю», – согласился с ним Яровит. «Мы дошли до Царства. Никто не имеет права воспрепятствовать нам», – буркнул Лель. «Угу, будет тебя морок слушать», – Посвист отвесил шуточный подзатыльник младшему братцу. Именно в тот момент все и случилось. Лада потом еще подумала, что лучше бы они молчали, потому что и у деревьев есть уши. Реальность поплыла. Перед путниками возник проржавевший шлагбаум с двумя табличками. «Внимание, здесь начинается 30-километровая зона отчуждения. На второй – радиоактивная опасность, вход и въезд запрещен». Лель витиевато выругался. Посвист ударил ногой по ограждению. «Приехали», – со злостью сказал он. Лада была в недоумении. «Это нам кажется? Как тогда в лесу?» «Чёрта с два», – взорвался Лель. «Этот придурок проделал дыру в мирах и соединил царство с закрытой территорией. Идеальная ловушка для лохов». «Мы перемрём, как мухи, если сунемся туда», – подтвердил Посвист. «Нам придётся». В голосе Яровита прозвучала непреклонность. «Нет выбора». Лель вновь выругался. «А если мы сдохнем до того, как доберемся до источника с мертвой водой? Это не правь, это дивь. Здесь мы смертные». Лада поняла, что это все. Никто не пойдет с ней в Медное Царство. Никто не захочет рисковать своей жизнью. Лучше уж ей пожертвовать. И от этого стало страшно и безнадежно. Точно Ладу сейчас заранее вычеркнули из списка тех, кто в строю. Забросали землей и поставили на могилу огромный камень. Она не стала ничего говорить. Лишь подняла шлагбаум и шагнула за него. Выбор сделан. Рубикон пройден. А остальные как хотят. Через минуту его догнал Лель. «Извини, не хотел тебя обидеть. У меня такое бывает. Сначала говорю, потом думаю». Слева подошел Посвист. «Два дебила – это сила. Про нас с Лелем. Радиация же не убивает мгновенно. К тому же надо большую дозу словить». Лада не выдержала и рассмеялась. Это была истерика, когда смех заменяет слезы, прячет страх. Она хохотала и хохотала, не в силах остановиться. Затем Посвист обнял ее и сказал на ухо. «Все будет хорошо». Аравид добавил, прорвемся. Шагалось легко. Несмотря на предупреждающие таблички, ничего плохого Лада не ощущала. Лес как лес. Может, чуть более густой, просвета не видно. Но ничего страшного не наблюдается. Никаких необычных деревьев с щупальцами вместо веток. Ни диковинных растений. Она поделилась со спутниками своими мыслями. «Так рано еще», — ответил Яровит. «Это первый блокпост. Хотя прошло много времени с того момента катастрофы. Может, и все нормально дальше будет». Лада уточнила, а почему ты решил, что давно было? Яровит начал перечислять. Шлагбаум насквозь проржавел. Дорога едва заметна, лес к ней вплотную подступил. Лет 30 точно миновало. Может, не так все и страшно, предположила Лада. Но Яровит ее не поддержал. Я бы на это не надеялся. Стронций и цезий. Вполне распались. А вот плутоний. Пройдут тысячи лет, когда эти места полностью очистятся. На дорогу выпрыгнула рысь. Лада разглядела ее в подробностях. Ростом примерно с добермана. Короткий, точно отрубленный хвост. Рыжая шерсть с черными пятнами. Белая грудь. И, конечно, уши с кисточками. Рысь с любопытством посмотрела на них. Яровид достал топор. «Да брось, дядька», — со смехом сказала Лель. «Рыси на людей не охотятся». «Это ты так думаешь», — ответил бог воинов. «А меня одна едва не задрала, когда я глухарю подбирался. Я к нему крадусь, пока он атакует. И меня не слышит. А она за мной. Повезло, что краем глаза движение заметил. Успел отскочить. А дальше?» Лада с трудом сдержала удивление. Промахнулась она. А потом развернулась и вновь на меня. Но я успел топор выхватить. Уложил. Думал, может, гнездо у нее где поблизости. Рысят защищает. Но не нашел. Зверь постоял мгновение, а затем неспешно скрылся в кустах. «Рысь, наверное, людей никогда не видела», — задумчиво произнес посвист. «Это мир без человека».